глава 6, Самиха сбегает. Ради чего живет человек? Видиха. Однажды днем Самиха появилась в дверях нашей спальни в платке и со своим чемоданчиком в руках. Она дрожала, как лист на ветру. «Что случилось?» — спросила я. «Сестра, я влюблена. Я убегаю с ним. Такси уже здесь». «Что? Ты с ума сошла? Не делай этого!» Она заплакала, но не передумала. «Кто он? Где ты нашла этого парня? Смотри, как Сулейман любит тебя, не ставь отца и меня в такое положение», — сказала я. «Кто вообще убегает на такси?» Моя младшая сестра, ослепленная любовью, была так взволнована, что даже не могла говорить. Она взяла меня за руку и отвела в комнату, где жила с отцом. Она сложила подарки Сулеймана аккуратной кучкой на столе, браслет и два платка, один украшенный лиловыми цветами, а другой с вышитыми газелями. Она указала на них, будто была немой. «Самиха! У отца будет удар, когда он вернется домой», — сказала я. «Ты ведь знаешь, он принимал от Сулеймана подарки и взял деньги на вставные зубы и кучу других вещей. Ты в самом деле хочешь устроить отцу такое?» Она смотрела себе под ноги и молчала. «Мы с отцом будем опозорены на всю оставшуюся жизнь. Раиха тоже убежала, но все закончилось хорошо». «У Раихи не было других поклонников, к ней никто не сватался, ее никому не обещали», — сказала я. «Но ты не такая, как Раиха, ты красивая, и отец не брал ни у кого денег за руку Раихи. За такое прольется кровь». «Я не знала, что меня кому-то пообещали», — всхлипнула Самиха. «Почему отец дал слово? Почему он взял деньги, не спросив вначале меня?» Мы услышали, как такси сигналит с улицы. Самиха двинулась к двери. «Если ты убежишь, Каркут будет бить меня несколько недель. Об этом ты знаешь, Самиха? Он изобьет меня до полусмерти, я буду вся в синяках. Ты знаешь об этом, да?» — повторяла я. Самиха. Мы обнялись и заплакали. Мне было так жаль сестру и так страшно. Видиха. «Сначала вернись с отцом в деревню», — советовала я. «Тогда можешь бежать. Если ты сбежишь сейчас, они обвинят меня. Они будут думать, что я устроила это. Ты знаешь, Самиха, они убьют меня. Кто вообще этот человек?» Самиха. Сестра была права. Я сказала: «Дай я отошлю такси». Но все равно прихватила свой чемоданчик, когда шла на улицу. Я шла через сад к воротам, когда Видиха, следившая из окна, увидела у меня в руках чемодан, зарыдала и начала умолять: «Не уходи, Самиха, не уходи, сестрица милая!» Когда я вышла за ворота и подошла к такси, я не знала, что говорить и делать. Затем решила сказать им: «Я передумала, сестра плачет», но дверца такси открылась, и они втащили меня внутрь. У меня даже не было возможности обернуться и напоследок посмотреть на сестру. Видиха. «Они втащили Самиху в машину. Я видела все через окно. Я закричала: „На помощь! Эти негодяи похищают мою сестру! На помощь!» Сулейман. Я проснулся после обеденного сна, выглянул в окно и увидел у задней двери машину. Баскурт и Туран играли в саду. Я услышал, как Видиха закричала в доме, затем она выбежала в сад. Видиха. «Сколько я могла пробежать в тапочках? Остановите такси!» — кричала я. «Самиха, милая, вылезай из этой машины!» Сулейман. Я бросился за ними, но не смог их поймать. Я был так взбешен, что думал лопну от ярости. Вернулся, вскочил в свой фургон. К тому времени, как я проехал наш магазин и достиг подножия холма, черная машина уже сворачивала за угол в сторону Меджиди-Экёя. Но еще не все было кончено. Самиха добродетельная девушка. Она не сбежала. Она вернется. Не пишите об этом. Не раздувайте это. Не губите честь хорошей девушки. Я видел черную машину далеко впереди, но не мог догнать ее. Я полез в бардачок, достал оттуда пистолет Кырык-Кале и пару раз выпалил в воздух. Примечание. Пистолет марки Кырык-Кале. Оружие турецкого производства по названию города в Центральной Анатолии, где находится оружейный завод. Конец примечания. Но все равно не пишите об этом. Потому что неправда, что она сбежала. Люди неправильно поймут. Самиха. На самом деле, я сбежала. Я убежала по своей собственной воле. Я влюблена. Любовь заставила меня совершить это, и мне стало легче, когда я услышала выстрелы. Может быть, потому что теперь не было пути назад. Мы сами выстрелили пару раз в небеса. Просто так, чтобы дать понять, что не безоружны. Но как только подъехали к Меджиди и Кейою, оружие убрали. Оказывается, Сулейман был дома в это время дня. И сейчас он гнался за нами на своем фургоне. Мне было страшно. Но я знала, что он не сможет найти нас в таком потоке. Я так счастлива теперь. Теперь вы сами видите, никто не может купить меня. Меня так все это злило. Сулейман. Я нажал на газ. Едва в потоке машин появился просвет. Но тут, черт! Из ниоткуда возник грузовик. Я крутанул вправо и, конечно, это было неизбежно, врезался в стену. Теперь у меня все плыло перед глазами. «Где я? Лучше не двигаться и попытаться понять, что происходит. Похоже, я обо что-то ударился головой». «Ну да, правильно. Самиха сбежала. Толпа любопытных детей уже сбегалась к фургону, радуясь забаве. Я ударился головой о зеркало заднего вида, и с моего лба текла кровь. Но я развернул фургон и снова погнался за ними». Видиха. Дети услышали выстрелы и радостно бросились в сад, думая, что кто-то пускает фейерверк. «Боскурт! Туран!» — крикнула я им вслед. «Немедленно в дом и закройте дверь!» Они не слушались, так что я догнала их, шлепнула одного и втащила за руку в дом другого. Я подумала, что следует вызвать полицию. Но стрелял-то Сулейман. «Умно ли будет звонить?» «Что вы здесь торчите, идиоты? Звоните отцу!» — кричала я. Вообще-то я запрещала им трогать телефон без моего разрешения, иначе бы они играли с ним все время. Боскурт набрал номер и сказал Коркуту: «Папа, тетя Самиха сбежала». Я заплакала, хотя понимала, что Самиха поступила правильно. «Только никому не говорите, что я так сказала». «Конечно! Бедный Сулейман безнадежно влюблен в нее, но он не самый умный парень на свете и не самый красивый. Уже сейчас немного растолстел. Правда, у него такие длинные ресницы, что некоторым девушкам они могут понравиться, но Самиха всегда находила это нелепым и девчачьим. Главной проблемой, думаю, было то, что, влюбившись в Самиху, Сулейман продолжал совершать поступки, которые действовали ей на нервы. Почему мужчины так черствы к женщинам, в которых влюблены? Самиха не выносила его напыщенности, попыток выглядеть мачо. А он такой выпендрежник, думал, что каждый хочет его совета просто потому, что у него в кармане водятся кое-какие деньги. Я сказала себе, что моя младшая сестра молодец, не отдала себе мужчине, которого не могла любить. Но потом я задумалась, можно ли доверять тому, другому парню, с которым она убежала? В конце концов, я засомневалась. Втащить девушку в такси средь бела дня — не лучшая идея. Мы в Стамбуле, а не в деревне. Ему действительно нужно было прикатить прямо под дверь? Самиха. Все, что я видела на нашем пути по Стамбулу, мне очень нравилось. И меня поражало. Толпа. Люди, уворачивающиеся от автобусов и перебегавшие на другую сторону. Девушки в смелых юбках. Парки. Большие старые жилые дома. Мне нравилось все это. Сулейман знал, как мне нравилось ездить по городу в его фургоне. Я постоянно просила его взять меня с собой, но он редко брал меня. И знаете почему? Мне пришлось изрядно поломать голову над этим. Потому что, с одной стороны, ему хотелось быть ближе ко мне, а с другой он не мог уважать девушку, которая слишком близко дружит с юношей до того, как выйдет за него замуж. Но я такая девушка, которая выйдет лишь за того мужчину, которого любит. Это ясно? Я не думаю о деньгах. Я только следую за своим сердцем и готова принять последствия того, что совершила. Сулейман. Еще до того, как я доехал до Меджидиди-Киоя, они уже проехали Шишли. Я вернулся домой и припарковал фургон, пытаясь сохранять спокойствие. Я все еще не мог поверить в происшедшее, так как не мог представить, что кто-то посмеет украсть мою суженую прямо средь бела дня в самом сердце Стамбула. Никто не стал бы даже пытаться совершить подобное безумство. Каждый знает, что за такое убивают. Самиха. Дутепе вовсе не сердце Стамбула. Да и я, как вы знаете, не обещала Сулейману ничего. Правда, что за такое могут убить, но... Во-первых, каждый день кто-то умирает. А во-вторых, именно поэтому мы избежали так далеко. Стамбул бескраен. Теперь, когда горизонт был чист, мы остановились в кафе и пьем айран из картонных коробок. Усы моего любимого от айрана побелели. Я никогда не скажу вам его имя. И вы никогда не найдете нас. Так что даже не пытайтесь спрашивать. Сулейман. Когда я вернулся домой, Видиха приложила кусок ваты к ране у меня на лбу. Я вышел в сад и дважды выстрелил из кырык-кале шелковичное дерево. После этого воцарилась странная тишина. Я не переставал думать, что Самиха, конечно, вернется домой со своим чемоданчиком, как ни в чем не бывало. Тем вечером все собрались в доме. Кто-то выключил телевизор, будто кто-то умер, и я понял, что больше всего меня мучила тишина. Брат курил, не переставая. Горбун Абдурахман был пьян. Видиха плакала. В полночь я вышел в сад и, глядя с Дотепе на рассыпанные огни города, поклялся Аллаху, что отомщу за случившееся. Самиха стояла у окна где-то среди миллионов огней там внизу. Осознание того, что она не любит меня, причиняло невыносимую боль. Так что я представлял, будто ее увезли против воли, и мне сразу захотелось поубивать тех ублюдков. Наши предки пытали преступников перед тем, как казнить их. В такие моменты по-настоящему понимаешь важность традиции. Абдурахман Эфенди. Каково это? Быть отцом дочери, которая сбегает одна за другой? Я немного смущен, но в то же время горд тем, что мои дочери не дожидаются мужа, которого для них выберет кто-то другой, а смело идут с мужчиной. Если бы у них была мать, она бы нашла подходящий путь, и никому не пришлось бы убегать. В браке доверие важнее любви. Это все знают. Меня беспокоит то, что будет с бедной Видихой, когда я уеду в деревню. Но моя старшая мудрее, чем выглядит. И, может, она найдет способ избежать наказания. Сулейман. Я полюбился Миху. Даже сильнее после того, как она убежала. До ее бегства я любил ее, потому что она красива и умна, и потому что все восхищались ею. Это было понятно. Теперь я люблю ее за то, что она покинула меня. Это еще более понятно. Но боль невыносима. Я провожу утренние часы в нашем магазине, погруженные в мечты о ее возвращении. Она обязательно должна вернуться. Тогда мы поженимся и устроим пышную свадьбу. Коркут. Пока в доме никто не помогает, украсть девушку трудно. Несколько раз заводил я этот разговор, но Видиха будто ничего и не слышала. Она лишь плакала и причитала. «Откуда мне знать? Город такой огромный!» Однажды мы остались дома вдвоем с Абдурахманом Эфенди. Некоторые отцы берут с мужчин деньги и все, что пожелают, а затем, когда находят лучший вариант, тайно продают своих дочерей богачам и притворяются, будто дочь сбежала. «Пожалуйста, не пойми меня неправильно, Абдурахман Эфенди, ты уважаемый человек, но как могла Самиха не подумать об этом, когда убегала?» — спросил я. «Я первый заставлю ее заплатить за это», — ответил он. Позже он обиделся на мои слова и перестал приходить домой на обед. Тогда я сказал Видихе: «Я не знаю, кто из вас помог ей, но ты не покинешь этот дом, пока я не узнаю, куда Самиха убежала и с кем». «Прекрасно», — ответила жена. «Ты все равно никогда не позволял мне выйти за пределы квартала, так что теперь буду сидеть дома. Но хоть в сад-то мне можно выйти?» Сулейман. Однажды вечером я посадил Абдурахмана Эфенди в фургон и поехал вниз к Босфору, сказав ему, что нам надо поговорить. Мы отправились в рыбный ресторан «Таратор» в Сыр-Ейре и сели в углу подальше от аквариума с рыбой. Мы заказали жареных мидий, но их еще не принесли, а мы уже допивали по первому стаканчику ракы на пустой желудок. И я сказал: «Абдурахман Эфенди, вы прожили намного больше меня. Я уверен, что вы знаете ответ на мой вопрос. Ради чего живет человек?» Абдурахман Эфенди еще в дороге почувствовал, что наш разговор может принять опасный оборот, так что он надолго задумался, стараясь подобрать самый безобидный ответ. «Ради любви, сынок», — сказал он. «А ради чего еще?» Он снова задумался и сказал: «Ради дружбы». «И?» «Ради счастья, сынок. Ради Аллаха, ради Родины». «Человек живет ради чести, отец», — оборвал его я. «Абдурахман Эфенди, на самом деле я живу ради дочерей. Но ему я этого не сказал. Я старался поддакивать этому злому молодому человеку, потому что в душе понимал, что он в чем-то прав. К тому же мне было жаль его. Мы выпили так много, что все мои позабытые воспоминания поплыли вокруг меня, словно рыбы в аквариуме. В конце застолья я набрался смелости. «Сулейман, сынок, я знаю, как тебе больно и как ты сердит, и я понимаю тебя. Нам тоже больно, и мы тоже сердиты, потому что поступок Самихи поставил нас в очень трудное положение. Но нет причин притягивать к этому задетые гордость и честь. Твое достоинство никоим образом не пострадало. Ты не был женат на Самихе и даже не сватался к ней. Да, я хотел бы, чтобы вас связали узы брака до того, как вы узнаете друг друга. Я совершенно уверен, что вы были бы счастливы. Но сейчас неправильно тебе превращать это в дело чести. Все знают, что пышные фразы про честь на самом деле просто оправдание для того, чтобы позволить людям с чистой совестью убивать друг друга. Ты собираешься убить мою дочь?» Сулейман, конечно, рассердился. «Простите, отец, но разве у меня не должно быть, по крайней мере, право последовать за ублюдком, который сбежал с Самихой, и покарать его за содеянное? Этот мерзавец унизил меня, разве не так? «Успокойся, сынок». «Имею я право или нет?» «Потише, сынок. Когда ты приезжаешь из деревни и годами трудишься изо всех сил, стараясь обустроить свою жизнь на этой городской свалке, а затем какой-то жулик приходит, обманывает и обирает тебя до нитки, очень трудно оставаться спокойным». «Поверь мне, сынок, если бы все зависело от меня, я бы взял Самиху за загривок и сам привел бы ее домой. Я уверен, она понимает, что совершила ошибку. Как знать, может быть, пока мы пьем здесь, она возвращается с поджатым хвостом? Кто сказал, что мы с братом примем ее назад?» «Ты не примешь назад мою дочь, если она вернется. Мне надо думать о своей чести. Но что, если никто к ней пальцем не прикоснулся?» Мы пили до полуночи, пока бар не закрылся. Я не помню, как так вышло, но в какой-то момент Сулейман встал и попросил у меня прощения, с почтением поцеловав мою руку, а я пообещал ему, что никому не скажу о нашем разговоре. И даже сказал: «Я не скажу Самихе». Сулейман заплакал. Он сказал, что мои глаза и жесты напоминают ему Самиху. «Дочери всегда похожи на отцов», — сказал я с гордостью. «Я совершил ошибку. Я выделывался. Я не попытался подружиться с ней», — сокрушался Сулейман. «Но у нее острый язычок. Трудно разговаривать с девушками. Не у кого даже спросить совета. Нас никто этому трудному делу не учил. Я просто разговаривал с ней, как говорил бы с мужчиной, только без грубостей. Ничего не вышло». Перед тем, как мы поехали домой, Сулейман пошел умыться, и когда он вернулся, был совершенно трезв. По пути домой дорожная полиция в Истинье остановила нас, чтобы проверить машину, и пришлось дать им изрядную взятку, чтобы от нас отстали.